Глава 7. Картина на кухне оказалась завораживающей. Жор стоял возле плиты спиной ко мне в одних темно-синих пижамных штанах. Продолжая насвистывать мелодию, он крутил в руках сковородку, ловко распределяя тесто по ее поверхности. «Он что, готовит блинчики? Ну ничего себе!» Не удержавшись, я облизнулась, вдыхая аромат с нотками ванили. В ногах бургомистра крутился Чао. Кот с обожанием поглядывал на хозяина, то и дело потираясь об него. Этим двоим определенно было комфортно друг с другом. Они двигались в едином ритме, в такт веселой, насвистываемой мелодии. Я бы назвала происходящую сцену идеальной, если бы не спина Жоржа. Нет, бургомистр был в великолепной форме. Широкие мощные плечи, мускулистые руки, ни намека на лишний вес. Признаться, фигура у него была не хуже, а может даже лучше, чем у Оливера. А у того были каждодневные тренировки по воздушному футболу, диета и жесткая дисциплина. Но красота идеальной фигуры Жоржа была перечеркнута другим. Спина бургомистра была испещрена шрамами. Старыми, давно зажившими и побледневшими, но их количество ужасало. Сотни тонких и грубых линий пересекали друг друга в хаотичном варварском узоре. Первым мое присутствие обнаружил Чао. Заметив меня, кот вздыбил спину и зашипел. За ним обернулся Жорж. Мелодия, которую он насвистывал, резко оборвалась, погружая кухню в неудобную тишину. Было слышно лишь, как шипит на раскаленной сковороде масло, словно тоже злясь на мое внезапное вторжение. Бургомистр посмотрел на меня недовольно, резко. Но было в его взгляде что-то еще. Смущение? Неужели он стыдится своих шрамов? У меня же, напротив, появилось странное, необъяснимое желание подойти к нему поближе и провести по этим жутким узорам пальцем. Пересчитать, сколько же их? Ерунда какая-то. Я тряхнула головой, заставив хвост качнуться в разные стороны. «Не думал, что ты проснешься так рано», — хрипло произнес Жорж. «Надеюсь, это не я тебя разбудил?» «Нет, просто я уже выспалась. Да и солнце светило так ярко прямо в окно». Я чего-то смутилась и начала оправдываться. Теперь, когда Жорж стоял ко мне лицом, я видела, что не только его спина, но и грудь была покрыта шрамами. «Откуда они?» — вырвалось у меня еле слышно, почти шепотом. «Несчастный случай», — хрипло проговорил Жорж. Не сказав больше ни слова, бургомистр вышел из кухни. Я слышала его легкие шаги вверх по лестнице. Он вернулся через пару минут, уже в рубашке, застегнутой до самой шеи. Чао продолжал косить на меня свои янтарные глаза. «Вот пришла и все испортила», — явственно читалось в них. Впрочем, с появлением рубашки Жорж снова повеселел. «Как насчет кофе с блинчиками?» Я активно закивала головой. «Пахнет просто божественно», — призналась я. «Тогда садись за стол». Вскоре мы уже сидели друг напротив друга, с аппетитом уплетая блинчики с вишневым сиропом и запивая их черным кофе. Чао, успев забыть о своем возмущении, вальяжно устроился у окна, наблюдая за птицами. «Удалось вчера разобраться с документами?» — спросил Жорж. «Да, но работы еще немало. Хотя я уж вижу, что суммы не сходятся. Расходы во много раз превышают поступления из казны». Бургомистр кивнул. Эта проблема явно была ему хорошо известна. «И?» — протянула я, так и не дождавшись ответа. «Где прислань нашла деньги на ремонт центральной площади?» Жорж поставил кружку на стол с глухим стуком. «Тайный благотворитель. Ты найдешь его документы. Кажется, на книжных полках». Я замерла, приподняв брови. «Тайный благотворитель? Кто вообще мог пожертвовать такую внушительную сумму в такой, — я старательно подбирала синоним, — слову захолустный, к крохотное городишко. Жорж пожал плечами, с энтузиазмом макая блинчик в сироп. Мир не без добрых людей. Я задумчиво посмотрела на бургомистра. Что-то мне подсказывало, этих людей, а точнее одного конкретного человека, я знала. И сейчас он сидел передо мной. «А кем ты работал до того, как приехал сюда?» — не удержалась я от вопроса. «Никем. Я просто путешествовал по стране». «Один?» «Один». Жорж отодвинул пустую тарелку, давая понять, что разговор окончен. «Помоешь посуду?» — спросил он, поднимаясь. Я рассеянно кивнула, все еще думая о прошлом Жоржа и о его шрамах. Что за чудовищный несчастный случай произошел в его жизни? «Хорошо. Мне нужно уехать. Когда вернусь, не знаю. Продолжай готовить отчет для казны». После этих слов, под грустный взгляд Чао, бургомистр удалился. С посудой я справилась быстро. Это оказалось не так уж и сложно. Хоть сковороду пришлось отскребать с помощью заклинания. Зато теперь она блестела, как новенькая. В кабинете первым делом я начала искать документы от благотворителя. И действительно, нашла их там, где и сказал Жорж. На книжных полках. Они лежали прямо поверх пузатых томиков какого-то неизвестного мне поэта. И я пролистала бумаги. Человек, решивший остаться неназванным, перевел крупную сумму в фонд прислани. Мгновение поколебавшись, я снова полезла в документы. Я должна знать наверняка, иначе любопытство сожрет меня изнутри. Пусть и говорят, что оно сгубило кошку. Я долго перебирала бумаги в разных углах кабинета, прежде чем нашла его — договор Жоржа о приеме на работу. Как ни странно, оказался он в весьма логичном месте — в ящике стола. В этом договоре был указан номер счета, куда казна перечисляла бургомистру жалование. Я сверилась с банковской выпиской от тайного мецената. Так и есть. Счет совпадал. Значит, это Жорж отправил прислане внушительную сумму. Но зачем? Неужели он действительно так впечатлился этим местом, что готов тратить на него подобные суммы? Или бургомистр настолько богат, что это для него не деньги? Тогда откуда взялось его состояние? И опять же, я вернулась к вопросу, зачем настолько состоятельный человек живет в подобном месте? Выглянула в окно, словно там могли быть ответы на мои вопросы. Но ничего интересного, кроме покрытого туманом леса и одинокой вороны, вышагивающей по подъездной дорожке, там не обнаружилось. Я вздохнула и опустилась на пол, на котором все еще были разложены многочисленные бумаги, и принялась за работу. Очень скоро мир приходов и расходов, чаще расходов, к сожалению, погрузил меня с головой. Чао, забравшись на подоконник, недобро наблюдал за мной. Но атаковать не спешил, поэтому я решила его не прогонять. Пусть привыкают, что в этом доме появился еще один житель. Я отвлеклась от бумаг спустя несколько часов, когда хлопнула входная дверь, и в коридоре раздались тихие быстрые шаги. Через мгновение дверь распахнулась, и в кабинет вошли Милли и Вилли. Сегодня на старушках были одинаковые голубые платья с белыми фартуками. «Ева!» — в унисон воскликнули они, одновременно поправляя очки. «И как они это делают? Репетируют, что ли?» «А где Жорж?» Я поднялась с пола, разминая затекшие ноги. «Уехал. Что-то случилось?» — догадалась я, вглядываясь в взволнованные лица. Ответом стали синхронные кивки. «Катастрофа!» — возвестила Милли трагическим тоном, таким драматичным, что я сразу напряглась. «Неужели кого-то снова убили?» «Наш козел сбежал!» «Ха!» — фыркнула я, облегченно выдыхая. «Я думала, что это серьезное». «Он не просто сбежал!» — вторила сестре Вилли. «Он еще и застрял в пруду в городском парке!» Я заморгала. «Это все, конечно, неприятно. Но я никак не могла взять в толк, зачем они пришли и рассказывают это мне. Впрочем, долго гадать мне не пришлось. «Вы чего?» — в унисон потребовали старушки. «Я?» От неожиданности я отступила, прикрываясь случайно оказавшимся в руках договором, точно щитом. «Почему это я?» «За все беды в городе ответственен бургомистр, а сейчас он не на месте, а ты его помощница. Значит, ответственность переходит к тебе», — сказала Милли с интонацией, будто я наглым образом пытаюсь уклониться от священного долга, и обиженно поджала губы. Я вспомнила, как Жорж упоминал, что ему приходилось мести улицы. Он что, выходит, не шутил? «Жорьку очень нужна помощь», — добавила Вилли. «Он стоит там одинок в пруду. Его тощие ножки завязли в иле». «А сами почему не можете его достать?» «Я воды боюсь», — ответила Милли. «А Вилли одна не справится. А соседи?» — не сдавалась я. «Попросите у них помощи». «Да какие соседи? Заняты все!» — возмутилась Милли. «Рубин из шестого дома выпил вчера лишка и теперь дрыхнет под яблоней», — терпеливо начала докладывать Вилли. «Марк из восьмого забор вчера красил, надышался краской и сегодня его мутит. А Марфа — жаба болотная», — успела вставить быструю ремарку Милли. «Марфа вообще заявила, что так нам и надо, что Жорик съел всю капусту у нее в городе. Так, то 3 года назад было, а она все помнит. Так что придется тебе». Я переводила взгляд с одной старушки на другую, в надежде, что сейчас одна из них заявит, что это такая шутка. Но ни одна из них не спешила это делать. Наоборот, смотрели на меня абсолютно серьезно, с надеждой в глазах. Достать козла из пруда. О, пресвятая Тирана, покровительница благоразумия! Когда моя жизнь свернула не туда? Впрочем, ясно, когда. Когда меня отправили в это захолустье. Если кто-то из моего курса узнает, что Ева Брон на своей стажировке достает козлов из прудов, то позора не оберешься. Неужели я для этого училась 5 лет? Я прикрыла глаза и медленно досчитала до 10. Открыла. Старушки все еще выжидательно смотрели на меня. Теперь к ним присоединился и Чао. Казалось, ему тоже было интересно, что я решу. «Ладно, идемте», — буркнула я, сдаваясь под напором 3 пар глаз. «Ты не переживай, он в воде сильно бодаться не будет», — успокоила меня Милли, хватая под руку. «Что?» — ошарашенно переспросила я. Но менять решение было уже поздно. Старушки прытко потянули меня в городской парк.